Глава 19. Они пропали? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, etc. Единственной биологической опасностью, с которой мы столкнулись за дверью, были веганские кексы. Исследовав несколько освещенных факелами коридоров, мы вломились в современную булочную с сомнительным названием «10-уровневый веган». Принесенная нами вонь на основе смеси пищевых отбросов и вулканических газов быстро рассеяла посетителей, погнав большинство к выходу, в результате чего множество продуктов было сметено на пол и растоптано. Мы нырнули за прилавок, выскочили через дверь кухни и оказались в подземном амфитеатре, возраст которого, судя по внешнему виду, насчитывал несколько столетий. Ярусы каменных сидений окружали песочную яму, подходящую по размерам для гладиаторских боев. С потолка свисали десятки толстых железных цепей. Какие жуткие спектакли могли устраивать здесь? Получить ответ на этот вопрос я не успел. Задерживаться мы не стали и, проковыляв к противоположной стороне, вернулись в извилистые коридоры лабиринта. К этому времени мы уже достигли совершенства в беге со связанными ногами. Начиная уставать, я представлял, что за нами, изрыгая ядовитый газ, гонится пифон. Наконец мы свернули за угол. «Есть!» — крикнула Мэг. Посередине коридора лежало третье золотое яблоко. На этот раз я чувствовал себя слишком уставшим, чтобы думать о возможных ловушках. Мы пробежали вперед, и Мэг подняла фрукт. Потолок впереди опустился, образовав наклонный въезд. В легкие хлынул свежий воздух. Мы поднялись наверх, но ожидаемого восторга я не испытал. Наоборот, внутри у меня все похолодело. Нас забросило в лес. «Только не это», — пробормотал я. «Нет». «Может, это другой лес?» — предположила Мэг. «Но нет. Лес был тот же самый. Я чувствовал на себе неприязненный взгляд деревьев, видел растянувшийся во всех направлениях горизонт, слышал шепот разбуженных нашим присутствием голосов. Поспешим». Словно по мановению волшебной палочки оковы упали с наших ног, и мы побежали. Даже с тремя золотыми яблоками в руках Мэг была быстрее. Она проскальзывала между деревьями, ныряла то вправо, то влево, как будто следовала по маршруту, который был открыт только ей одной. У меня болели ноги и горело в груди, но я боялся отстать. Мигающие огоньки впереди приблизились и превратились в факелы. Мы вырвались, наконец, из леса и влетели прямиком в толпу полукровок и сатиров. Первым галопом подскакал Хирон. «Слава богам!» «Не за что!» — по привычке выдохнул я. «Хирон, нам надо поговорить». В свете факелов лицо кентавра казалось вырубленным из тени. «Да, друг мой, обязательно. Но прежде... Боюсь, одна группа до сих пор еще не вернулась. Это твои дети, Кайл и Остин». Я уже был готов броситься в лес, но Хирон заставил нас принять душ и переодеться. К тому времени, как мы привели себя в порядок, они еще не вернулись. Хирон отправил в лес поисковые группы дриад, но категорически запретил присоединяться к ним полукровкам. «Мы не можем так рисковать. Кайло, Остин и другие пропавшие. Они бы сами этого не хотели». Список пропавших без вести включал уже 5 имен. Никаких иллюзий в отношении того, что они вернутся сами, без посторонней помощи, я не питал. В ушах все еще звучали зловещие слова зверя. «А еще я поднял ставки. У него не останется иного выбора». Сделав мишенью моих детей, он предлагал мне отправиться на их поиски и найти ворота тайного оракула. Многое оставалось непонятным. Каким образом сюда переместилась древняя роща Додоны? Что именно могли представлять собой упомянутые ворота? Почему зверь решил, что я могу открыть их? И как ему удалось заманить в ловушку Остина и Кайлу? Одно я знаю точно. Зверь был прав. Выбора у меня не оставалось. Я должен был найти моих детей, моих друзей. Панический крик Уилла остановил меня, когда я уже намеревался броситься в лес вопреки запрету кентавра. «Аполлон, ты мне нужен!» В дальнем конце поля Уилл устроил импровизированный госпиталь, где на носилках лежали с полдюжины полукровок. Одному из них, Паулу Монтесу, он и пытался помочь вместе с Нико, который удерживал вопящего больного. Подбежав к носилкам, я остановился и на секунду зажмурился от увиденного. «Ему отрезало ногу», — дрожащим от напряжения голосом сообщил Уилл. «Я ее приставил, но теперь надо, чтобы он полежал спокойно». «Но...» — я посмотрел в сторону леса. «Знаю», — бросил Уилл. «Думаешь, я не хочу отправиться на их поиски? Но у нас не хватает целителей. В том рюкзаке есть мазь и нектар. Принеси». Меня ошеломил его тон. Я вдруг понял, что он не меньше меня озабочен судьбой Кайлы и Остина. Но между нами было одно различие. Уилл знал свой долг. В первую очередь исцелить раненых. И ему требовалась моя помощь. Да, конечно. Я схватил рюкзак и занялся Паоло, который весьма кстати потерял от боли сознание. Меняя хирургические перчатки, Уилл бросил взгляд в сторону леса. «Мы найдем их. Обязательно найдем». Нико Ди Анджело протянул ему солдатскую флягу. «Выпей. И сейчас твое место здесь». Сын Аида тоже пребывал не в лучшем расположении духа. Трава у него под ногами пожухла и дымилась. «Ты прав», — вздохнул Уилл. «Но мне от этого не лучше. Валентина сломала руку. Надо поправить. Поможешь?» «Похоже, дело серьезное», — сказал Нико. «Идем». Некоторое время я присматривал за Паулу Монтесом, а потом, убедившись, что ему ничто не угрожает, попросил двух сатиров перенести его носилки к дому Гебы. Потом были другие. Кьяра с небольшим сотрясением, Билли НГ, свалившиеся с приступом ирландской чечетки, Холли и Лорель, оказавшиеся поблизости от взрывающейся фрисби и получившие по заряду шрапнели в спину. Как и следовало ожидать, первыми за помощью пожаловали близняшки, которые тут же потребовали сообщить, которая из них собрала больший урожай шрапнели, чтобы получить право хвастать заслугами. Я приказал им помолчать, пригрозив запретом на ношение лавровых венков. Последнее было моей прерогативой, поскольку именно я — держатель патента на лавровые венки. Мои целительные навыки были вполне на уровне. От Уилла Солоса я, конечно, отставал, но это беспокоило меня не так, как неудачи в стрельбе из лука и музыки. Наверное, я уже привык быть вторым в целительстве. Мой сын Асклепий уже к 15 годам стал богом врачевания и медицины, что доставило мне огромную радость, поскольку освобождало время для других интересов. К тому же каждый бог может только мечтать, чтобы его ребенок вырос и стал врачом. Закончив изъятие шрапнели, я мыл руки, когда ко мне, держа в руках маяк, подошел Харли. Глаза у него покраснели и распухли от слез. «Это я во всем виноват», — пробормотал он. «Из-за меня они потерялись. Я... Мне так жаль». Мальчишку трясло, и я понял, что он боится моего возможного наказания. Последние два дня мне так этого недоставало, утраченной способности вселять страх в смертных. Внутри у меня кипели возмущение и горечь. Я хотел найти виноватых в случившемся со мной, в исчезновении полукровок, в моей неспособности все исправить. Глядя на Харли, я чувствовал, как испаряется мой гнев. Мне вдруг стало стыдно за самого себя. Да, мне, Аполлону, было стыдно. Случай небывалый, совершенно беспрецедентный. Странно, что космос еще цел. «Все в порядке», — сказал я. Он шмыгнул носом. «Маршрут ушел в лес, а так быть не должно. Вот они и заблудились, и...» «Харли...» Я взял его руки в свои. «Можно посмотреть твой маяк?» Он заморгал и, хотя, наверное, опасался за свой гаджет, протянул прибор. «Я не изобретатель, и до твоего отца мне далеко, но в музыке разбираюсь и знаю, что автоматы предпочитают частоту на 329,6 Гц, которая наилучшим образом резонирует с небесной бронзой. Если ты отрегулировал сигнал...» «Его может услышать Фестус?» Глаза у Харли расширились. «В самом деле?» Я осторожно повертел маяк. «Не знаю. Как и ты не мог знать, что устроит сегодня лабиринт. Но это не значит, что мы должны опустить руки и от всего отказаться. «Изобретай, сын Гефеста, и не останавливайся в своих начинаниях!» Я вернул ему прибор. Секунды три он таращился на меня недоверчиво, потом вдруг обнял, да так крепко, что едва не сломал ребра. Повернулся и умчался. Пока я занимался последними ранеными, гарпии подобрали бинты, рваную одежду и вышедшее из строя оружие. Золотые яблоки они сложили в большую корзину, пообещав испечь на завтрак яблочный пирог. Следуя распоряжению Хирона, все разошлись по своим домикам. Он уже пообещал выработать утром план дальнейших действий. Я, однако, не собирался ждать так долго, и как только мы остались одни, повернулся к нему и Мэг. «Я ухожу на поиски Кайлы и Остина. Хотите, присоединяйтесь ко мне. Не хотите, оставайтесь». «Друг мой», — нахмурился кентавр, — «ты устал и не готов. Ступай в дом. Ничего хорошего нет». Я отмахнулся от его возражений, как если бы все еще был богом. В исполнении 16-летнего мальчишки жест выглядел, наверное, нелепо, но мне было наплевать. «Это мой долг». Кентавр опустил голову. «Мне бы следовало послушать тебя перед состязанием. Ты пытался предупредить меня. Что тебе удалось узнать?» Вопрос остановил меня на полушаге, как престижной ремень. После спасения Шермана Яна, после подслушанного в лабиринте разговора, я почему-то решил, что уже знаю все ответы. Я вспомнил название Дадона, рассказы о говорящих деревьях. Теперь голова снова стала миской с мутным супом. Я не мог вспомнить, из-за чего так волновался и что намеревался с этим сделать. Возможно, сказывались усталость и стресс, а может быть, это Зевс манипулировал моим мозгом, подбрасывая манящие картины правды и тут же их пряча. «Не помню!» — взвыл в отчаянии я. Мэг и Хирон нервно переглянулись. «Ты никуда не пойдешь!» — твердо заявила Мэг. «Что? Ты не можешь! Это приказ! Никаких походов в лес, пока я не скажу, что можно!» Дрожь прошла от макушки до пяток. Я сжал кулаки, впившись ногтями в ладони. «Мэг МакКафри, если мои дети умрут из-за того, что ты не позволила мне...» «Хирон правильно сказал. Ты просто сам погибнешь. Подождем до утра». Я представил, с каким удовольствием сбросил бы Мэг с солнечной колесницы в самый высокий полдень. Но потом, рассудив как следует, пришел к выводу, что она, может быть, права. Начинать в одиночку спасательную операцию я был не в состоянии. И понимание этого только добавило злости. Хирон помахал хвостом. «Что ж, тогда увидимся утром. Мы найдем решение. Это я тебе обещаю». Он еще раз посмотрел на меня, как будто опасаясь, что я вот-вот забегаю кругами и залаю на луну, и потрусил к большому дому. Я сердито взглянул на Мэг. «Останусь снаружи, на случай, если Кайл и Остин вернутся. Если, конечно, ты и это мне не запретишь». Она лишь пожала плечами. И даже это действовало мне на нервы. Я сбегал в домик Мэг и прихватил кое-что для похода. Фонарик, два одеяла, флягу с водой. Подумав, взял с полки Уилла Солоса несколько книг. Оказывается, что неудивительно, он собирал справочные материалы обо мне, чтобы знакомить с ними новичков. Я надеялся, что, может быть, книги помогут освежить память, а если не получится, пригодятся для растопки. Мэг все еще ждала на опушке леса. Чего я никак не ожидал, так это того, что девчонка останется нести ночное бдение. Наверное, специально, чтобы позлить меня. Она села рядом на одеяло и принялась грызть золотое яблоко, которое припрятала под курткой. Между деревьями плыл зимний туман. Ночной ветерок пробегал по траве, оставляя за собой колышущиеся волны. В других обстоятельствах я, может быть, написал бы об этом поэму, но в моем нынешнем состоянии сил хватило бы разве что на погребальную песнь, а думать о смерти не хотелось. И долго злиться на Мэг тоже не получалось. Наверное, в глубине души она хотела для меня лучшего, или, по крайней мере, не была пока готова терять недавно приобретенного божественного слугу. Надо отдать должное. С утешениями она не лезла и всяких там вопросов не задавала. Сидела и развлекалась тем, что бросала в лес мелкие камешки. Против этого я ничего не имел. Будь у меня катапульта, с удовольствием бы ей вручил. Вечер клонился к ночи. В одной из книг Уилла я прочитал о себе. Занятие приятное, ведь и предмет занимательный. Но в этот раз повествования о моих славных подвигах не принесли обычного удовлетворения. Все отдавало преувеличением, ложью, мифом. К сожалению, мне попалась глава об оракулах. Несколько страниц разбередили память, подтвердив наихудшие подозрения. Злость не оставляла места страху. Я смотрел на лес и мысленно взывал к шепчущим голосам. «Ну же, давайте, придите, возьмите и меня». Но деревья молчали, а Кайла и Остин не возвращались. К рассвету пошел снег, и только тогда Мэг наконец подала голос. «Пойдем в дом и бросим их. Не глупи». Снежок припорошил капюшон ее куртки, из-под которого высовывался кончик носа. «Ты здесь в ледышку превратишься». Она не стала жаловаться, что замерзла сама. Может, холод вообще не доставлял Мэг неудобств, и силы Диметры помогали ей провести зиму, как безлистному деревцу или спящему зернышку в земле. «Они были моими детьми». От этого «были» защемило сердце, но я знал, что Кайлу и Остина уже не вернуть. Мне следовало лучше позаботиться об их безопасности. Я должен был предвидеть, что мои враги постараются добраться до меня через них. Мэг швырнула в деревья еще один камешек. «У тебя много детей. Ты винишь себя каждый раз, когда кто-то из них попадает в беду?» Ответ был «нет». В минувшие тысячелетия я едва смог бы вспомнить имена своих детей. Я чувствовал себя вполне довольным, посылая время от времени поздравительную открытку или волшебную флейту. Случалось так, что о смерти некоторых из них мне становилось известно лишь спустя десятилетия. Во время Французской революции меня очень встревожила судьба моего сына Людовика XIV, короля Солнца. Но когда я отправился проведать его, оказалось, что он умер 75 лет назад. Но теперь у меня была совесть смертного. И чувство вины как будто разрослось соответственно сокращению продолжительности жизни. Объяснить это я не мог. Она бы не поняла и, скорее всего, просто бросила бы в меня камень. Это я виноват, что Пифон завладел дельфами. Если бы я убил его, когда он только появился, он никогда бы не стал таким сильным. И никогда бы не заключил союз с этим зверем. Мэг опустила голову. «Ты его знаешь», — догадался я. «Там, в лабиринте, ты испугалась, когда услышала его голос». Мэг не стала, чего я опасался, затыкать мне рот. Она вообще ничего не сказала и лишь молча крутила свои золотые кольца полумесяцы. «Послушай, он хочет уничтожить меня. Именно он стоит за всеми последними исчезновениями. Чем больше мы узнаем о нем, он живет в Нью-Йорке». Я ждал. Собрать какую-то информацию с макушки ее капюшона было непросто. «Ладно. Сужаем круг поисков до 8,5 миллионов. Что еще?» Девчонка пожевала ноготь большого пальца. «Если ты полубог и живешь на улице, то и о звере услышишь. Он забирает таких, как я». На шее у меня растаяла снежинка. «Забирает? Зачем?» «Чтобы обучать. А потом использовать как слуг, солдат, не знаю». «Ты встречалась с ним? Пожалуйста, не спрашивай, Мэг!» «Он убил моего отца». Произнесенные тихо, эти слова произвели примерно тот же эффект, что и запущенный в лицо кирпич. «Ох, я... мне так жаль». «Как?» «Я отказалась работать на него. Отец попытался...» Она сжала кулаки. «Я была тогда маленькая, плохо помню. В общем, я убежала, а иначе зверь убил бы и меня. Я попала к отчиму. Он очень хорошо ко мне относился. Ты спрашивал, почему он научил меня драться? Почему дал эти кольца? Потому что хотел, чтобы я могла защитить себя от зверя». Капюшон сполз на бок. Чтобы постоять за себя, приходится много тренироваться. Только так можно отбиться от зверя. Ну вот, теперь ты знаешь. Вообще-то вопросов только прибавилось, но я чувствовал, что сейчас Мэг не в том настроении, чтобы раскрывать душу. Я помнил выражение ее лица, когда мы стояли на узком карнизе в лабиринте под Дельфами, то выражение ужаса, когда она узнала голос зверя. Не все монстры — трехтонные рептилии с отравленным дыханием. У многих обычное человеческое лицо. Я повернулся к лесу. Где-то там враг держал пятерых полукровок, включая двух моих детей. Зверь использовал их как наживку для меня. Он хотел, чтобы я пришел за ними. И я был готов отправиться на поиски, но не мог допустить, чтобы он использовал меня. «В лагере у меня есть помощник», — так сказал зверь. И эти его слова не давали мне покоя. Я на собственном опыте знал, что повернуть против Олимпа можно едва ли не любого полукровку. В свое время мне довелось сидеть за пиршественным столом у Тантала, когда тот, решив отравить богов, подал блюдо, приготовленное им из собственного сына. Я был свидетелем того, как царь Мидридат, сговорившись с персами, убил всех римлян в Анатолии. У меня на глазах царица Клитемнестра зарубила своего мужа Агамемнона за то ли, что он принес мне человеческую жертву. Полукровки — народ непредсказуемый. Я искоса взглянул на Мэг. А не может быть, что она лжет? Что это она сама, шпионка? Вроде бы не похоже. Слишком своевольно, порывисто, непоседливо. Из таких хорошие агенты кроты не получаются. Кроме того, с формальной точки зрения, она была моей хозяйкой и могла отдать мне едва ли не любой приказ, и мне пришлось бы его исполнять. Если ее цель — уничтожить меня, то я уже почти что мертв. Может быть, Дэмиан Уайт? Сын Немезиды — вполне естественный выбор, если нужно нанести удар в спину. Или Конор Стоул, Элис, Джулия. Отпрыск Гермеса недавно уже предавал богов, работая на Кроноса. Такое может повториться. Не исключено, что союз со зверем заключила прелестница Кьяра, дочь Тихи. Дети удачи — прирожденные игроки. Сказать по правде, я ничего не знал. Черное небо начало сереть. В какой-то момент я понял, что слышу далекий стук. Чух, чух, чух. Быстрый, не ослабевающий, пульсирующий все громче и громче. Сначала я даже испугался. Уж не кровь ли стучит в голове? И не взрываются ли у смертных мозги от переизбытка тревожных мыслей? А потом понял, что шум механический. Доносится с запада и производит его режущий воздух лопасти. Мэг подняла голову. «Вертолет?» Я поднялся. Сама машина появилась чуть позже. Темно-красный Белл-412 шел с севера вдоль береговой линии. Я по небу раскатываю часто, так что летательные машины знаю. Сбоку на корпусе вертолета красовался ярко-зеленый логотип с буквами DE. Вопреки всему, в груди затеплился огонек надежды. Должно быть, сатиры Миллард и Герберт все же доставили сообщение по адресу. Это Рэйчел Элизабет Дэр. Пойдем посмотрим, что скажет Дельфийский оракул.